Мир вам. Мне приятно быть в этой церкви. Тем более Леонид, он мой хороший друг. И он мне долго писал, что вы много молились за меня. И поддержка финансовая, конечно, это для меня просто большое благословение. Господь живой, и я вижу великие чудные дела Божьи, которые Он творит. Не только в Индии, но и здесь, в Беларуси. Вот это свидетельство перед моим было. И сегодня служение – это все свидетельство будут, проповедей не будут. Я думаю, что жизнь христианина, она полна свидетельств. Я думаю, что не только я, но и каждый из нас может засвидетельствовать. Просто иногда мы, люди, настолько забываем о том, что Бог благословляет нас, и мы не хотим принимать и благодарить за маленькие благословения, которые кажутся нам такими мизерными, но для Господа оно все великое. Слава Господу! Перед своим свидетельством я хотел бы прочитать с вами слово. Это из Марка, Евангелия Марка, глава 16, с 15 по 18 стихи. Это великое поручение Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать эти знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Слава Господу! То, что Господь сказал, это были последние слова перед Его вознесением, и это было сказано каждому христианину, не каким-то особым людям, но это каждому было сказано. Я пришел к Богу в 94 году. До этого времени я никогда не знал, что даже существуют какие-то церкви, кроме православной и католической. Я никогда в жизни не слышал об Иисусе и не знал ничего. И перед тем, как я пришел к Богу, я был алкоголиком, которого мать выгнала из дома. Мне говорили, что из тебя никогда ничего не будет, и ты помрешь или в тюрьме, или от перепоя. Вот. И когда я пришел к Господу, то Он меня полностью освободил от алкоголизма. Я курил по 40 сигарет в день, и Он меня от этого освободил. И я ушел в армию, и вернувшись из армии, меня пастор предложил поехать в институт теологический, когда это только был только-только открытие этого института Нагурского. И я приехал туда, и я начал обучение. Это было благословенным временем. Я познакомился со многими людьми, познакомился с такой сестрой Неллой Малойло. Знаете, наверное, многие. И она стала как бы моей сватьей. Вот. То есть я расскажу все с самого начала. Это был 97-й год, конец года, когда она уехала в Данию учиться в библейскую школу. И прошло некоторое время, и я получил письмо от нее. И она говорит: «Ты знаешь, Рома, с нами учится одна девушка из Индии». И я показывала фотографии наших студентов Минского теологического института, и твоя фотография ей понравилась. И она просила, чтобы ты ей написал. Ну, а я так думаю, ну зачем мне это надо вообще? И я ответил Нелли, что если она хочет, так то пускай сама и пишет, а я писать не буду. И прошло, наверное, еще месяца два, я уже и забыл об этом, и тут приходит письмо от этой девушки. Я вскрыл конверт, со мной рядом было два человека, мои друзья были, и там было две фотографии. Одна большая, вторая маленькая, у меня она до сих пор в паспорте, не в паспорте, в кошельке лежит. Вот. И когда я увидел эти фотографии, вы знаете, я влюбился по фотографии. И прямо там же я сказал, вот так не думая, что я женюсь на ней. И, видно, Господь слышал это. И Я даже не молился о том, чтобы как-то мне Бог устроил всю мою жизнь, чтобы поехать туда. Я просто сказал Богу, что, Господи, если это воля Твоя, то дай мне деньги. И я тогда оставил институт, и я ушел работать, чтобы заработать денег, поехать в Индию. Я сам родом из Могилевской области, маленького поселка Кличев, такой есть, это около 10 тысяч населения. И у нас никогда в жизни у родителей не было больших денег. Мой отец когда-то подрабатывал киномехаником. У нас, как говорили, киномеханик спился, и мне приходилось за него показывать все фильмы постоянно, в основном. И я насмотрелся столько этих индийских фильмов, что я обредил, наверное, мечтой поехать хоть раз в Индию, посмотреть на эту красоту, которую показывают в фильмах индийских. И я пошел, сел в переходах метро продавать батарейки. Вот сейчас, я не знаю, сейчас есть или нет. Но тогда и я был еще в процессе обучения, было 3 дня только моей работы. И подходит один человек ко мне, представляется, он бизнесмен. И он говорит, что мне рассказали о тебе, я хотел бы, чтобы ты стал моим партнером по бизнесу, делать плитку тротуарную. Тогда еще только-только начиналось в Минске. Это, я думаю, ну это от Господа, наверное. Но я согласился, и Бог настолько устроил все, что через полгода я уехал в Индию. Я заработал деньги необходимые. Все это время я переписывался со своей женой через переводчика. Вот, так как я не знал английского языка, то есть у меня было начало какое-то, я начал учить английский язык с 97-го года, вот, и потом пришло время, когда я уже так более собрал денег, и я сел один дома, я открыл словарь, и я сделал предложение моей жене по словарю, я отправил это в Индию, вот, и я получил ответ, и она дала согласие, и вот я уехал в Индию, это было 13 февраля. Это было 13 февраля 99 года. Поехал я в Индию, и у меня надежда такая была, что меня встретят там, так как письма я практически мало что понимал, но вроде бы так она сказала, что встретят, а как прилетел в Калькутту, то никого никто не встречает. Время позднее, 11 вечера. Полиция кругом, все с оружием, все перемотаны в шарфах, дрожат все от холода. Хотя я потею в майке, стою, 35, тепла. Я думаю, что комары летают кругом, кусаются. Они меня выталкивают из аэропорта, мол, закрываемся. Я не знаю, куда идти, никто не встречает меня. Спросить не у кого. Индусы – это такие люди, когда они смотрят на белых людей, они вообще не видят людей, они видят мешок с деньгами. И вот они набросились сразу на меня, и носильщики, и таксисты, кто-то сумки тащит, кто-то за одежду меня разрывают в разные стороны, и кричат они там, ну как цыгане наши, сами поймите, а там все они такие. И я не знаю, что делать, как реагировать, куда ехать и что делать вообще. И я так доверился Богу, потому что никто меня не встречал, а надо где-то ночь переночевать. Я поехал, завезли меня в отель, я переночевал, этот же таксист, он приехал, забрал меня. У меня был только один номер телефона, связаться в Калькутте. И мы связались, оказалось, мне надо еще лететь 2,5 часа. Так, мы купили билеты, я снова полетел, прилетел в такой город Гавати. Там опять на меня набросились, как разрывают, куда-то тащут. Я к полицейскому бегом, говорю, как мне в Шелонг попасть? Он говорит, ну еще на такси надо 4 часа ехать. Ну хорошо, ну надо ехать, ну надо. Ну сел я на такси, еду. Приезжаем мы в Шелонг, это город моей жены. Это высоко в горах, это по статистике самое мокрое место в мире вообще считается. 8 месяцев в году идут дожди у нас там. Вот. И приезжаем мы туда, и водитель спрашивает, а куда тебя везти? И здесь было самое ужасное. Я вспомнил, что адрес моей жены я забыл в Белоруссии. И куда сейчас ехать, я не знаю. И я говорю, я не знаю, куда ехать. Он говорит, ты сумасшедший или что? Ты приехал в Индию и не знаешь, куда ехать? И я говорю, ну ты знаешь, ну извини, я забыл адрес. Он говорит, так я тебя сейчас высажу прямо на улице и делай, что хочешь. Мне надо еще возвратиться. Я говорю, подожди, давай, у меня фотография ее есть. Давай спросим у кого-нибудь. А он говорит, ты, наверное, совсем точно дурак. Потому что здесь 500 000 населения. Как можно найти по фотографии девушку? Я говорю, ну давай хоть спросим, ну хоть что-нибудь мы узнаем. И вы знаете, Бог так устроил, что через 10 минут мы остановились у дома ее. И он посигналил, чтобы спросить и показать фотографию, и она вышла сама. И он ей показывает фотографию, где эта девушка живет. Вот, так мы встретились, так я попал прямо к ней. Это было Божье водительство и охрана, и защита, потому что, зная из индийских фильмов, что там могут и побить, и избить, и никто ничего не найдет, и украсть все. И слава Господу, Он сохранил меня, вот этот приезд. У нас были сразу же, я пошел к отцу ее просить руки дочери. Когда перед самым отъездом мои друзья, они были переводчиками здесь, они мне составили речь к отцу. Я зазубрил это за время полета, то есть это было почти 9 часов полета, так я зазубрил. И сразу же я пошел к отцу просить руки дочери. И там были такие слова в конце, что я буду молитвенно ждать вашего ответа. Если вас что-то интересует, то задавайте вопросы. А сам молюсь, Господи, чтобы он только не спросил ничего, а то что я не пойму ничего. Вот. Ну, он согласился. Так странно, так быстро все, без всяких вопросов. И сразу же позвали родственников, друзей, оглашение было. Он является, тогда он был зампастора, как бы третий пастор в баптистской церкви, а сейчас он является пастором. И они делали оглашение, и я жене говорю, если они задавать вопросы будут, то если нужно сказать «да», то дергай за руку меня. А если нет, то не надо ничего делать. И вот они меня спрашивают, задают вопросы, этот пастор задавал. И потом я смотрю, вот так люди как начали хохотать просто истерическим смехом. А я не понимаю, я просто на очередной вопрос сказал «да», и все начали почему-то смеяться. Оказалось, он спросил у меня такой вопрос, «Это тебя насильно родители отправили жениться в Индию?» Я сказал «да». Вот. Сыграли мы свадьбу, это было 24 марта, и сразу же мы оформили визу сюда, мы приехали в Беларусь, жили мы в Минске, я работал в бизнесе, у нас все было хорошо, и когда она забеременела, на 8-м месяце нам поставили диагноз, что наш ребенок будет, может, инвалидом, может, без рук, без ног, и нам сказали, делайте вычистку, потому что, или же сами под свою ответственность рожайте, и потом всю жизнь заботиться будете о своем ребенке. И это было настолько тяжелым, мы ее положили сначала у нас в городе, а через 3 дня, когда я пришел, они сказали, она под капельницей, у нее обнаружен рак крови, и там ребенок тоже инвалид, и, короче, там целая куча болезней и все такое. Я ее забираю, они мне дают целую бумагу под мою собственную расписку. Мы приезжаем в Минск, здесь то же самое подтверждается, что плохо очень. И мы пошли в церковь, и церковь за нас помолилась, это было на Собиново. Саша Рускевич был пастырем там. И вся церковь помолилась, и мы решили довериться просто Господу. И мы не поехали ни в какую больницу, потому что нам тоже заломали такие цены, так как она иностранка, что у меня тогда не было таких денег. И нам оставалось только надеяться на Господа. И мы вызвали скорую, когда у нее начались схватки, и она родила здорового крепкого сына в 6-м роддоме. И такое чудо Бог сделал, что ее положили отдельно в палату одну. Лечащий врач знал у нас в Беларуси не только английский язык, но и индийский язык. Это вообще было какое-то благословение. И все это было бесплатно. То есть наш сын сегодня 4 года ему, он ходит во второй класс, так как в Индии в 3 года отправляют в школу. Вот. Поэтому он уже умеет и писать весь алфавит, и большими, и маленькими, и здоровый, нормальный ребенок. Никогда не болеет, слава Господу. И вот, живя здесь, в Беларуси, мы прожили 2 года, и потом мне пришло такое приглашение от нашего тестя, что приезжайте в Индию, у нас сейчас большой бизнес, вы за год построите себе и дом, и купите машину, и все будете, и жить будете, как в масле кататься. Ну, мы с такой радостью, что вот, наконец-то Бог благословляет нас так хорошо. Мы собираемся, я пришел с Леней, попрощался, вот, и уезжаем мы в Индию. Приезжаем туда, радостные, встречают нас, все хорошо вроде бы, ну, сидим, ждем. Тесть каждую неделю говорит, ожидайте еще неделю, еще неделю. Проходят месяцы, 3 месяца закончилось, закончились наши обратные билеты. То есть мы еще могли вернуться сюда. Ну, через 3 месяца закончились билеты, закончились наши все деньги, которые мы привезли с собой. И здесь выявляется истина, что для нас нет ни бизнеса, ни работы, ни денег, вообще ничего. И здесь началось самое ужасное в моей жизни. Это я смотрю сегодня назад, как на самый кошмарный сон вообще, который можно только увидеть. Я тогда, у меня была только вот эта моя русская Библия, я начал, вспомнил, что я все-таки верующий, что умею молиться, что все-таки Иисус живой Бог, и я начал молиться. Но мои молитвы были направлены на то, что Господи, благослови нас финансово, благослови работой, помоги ты нам работать. И я молился по 6-7 часов в день, я начинал работать, еще была вот такая гордость, но я не знал, сегодня я смотрю назад, я вижу, что Бог просто ломал мою гордость и ставил меня в положение, которое Он хочет меня видеть. Началось с того, что я начал связался с братьями нашими белорусами в Америке, и мы пытались экспортировать ковры индийские в Америку. Процесс шел вроде бы хорошо, но почему-то через месяц все это рухнуло, и я немного опустился ниже, и я начал своими руками делать мебель самим же этим индусам, хотя было стыдно, потому что на белых они смотрят как на богатейших людей, а я здесь работаю своими руками на этих же индусов, молюсь все это же время, плачу перед Богом. Вспоминаю свои институтские годы, как нас учили 10 шагов в молитве к Богу, там молитва через Отче наш, там столько-то шагов. Я перепробовал все методы, Бог не отвечает, небеса закрыты, все молчание. И здесь этот бизнес тоже через месяц рушится, я еще ниже опускаюсь, покупаю цыплят уже. Вот, думаю, ферму хоть разведу, хоть что-то буду. Там очень много людей держат вот курей и зарабатывают большие деньги. Ну, думаю, вот что-то хоть будет. Утром встаю, а все цыплята сдохли почему-то. Вот, как один все, не осталось ни одного. И я еще ниже опускаюсь, и я беру у соседа кроликов пару. Думаю, ну кроликов хоть буду разводить, ну хоть зацепка какая-то должна быть. Эти кролики за 6 месяцев вообще не разводятся, не дают никакого приплода. Я их возвращаю соседу, и через 3 дня они рожают, и у него сегодня огромное потомство. Вот. И я молюсь, говорю, Господи, за что ты меня наказал так? Я ж вроде бы ничего такого плохого не сделал. Что такое? И я дошел до такой кондиции, что у меня просто не осталось своего ничего. Я говорю, Господи, я один раз, я помню, пришел в комнату свою, закрылся один, и говорю, Господь, я не знаю больше, что делать. Если ты привел меня сюда, чтобы умереть, то я прямо сегодня и повешусь. У меня больше выхода нет. Я хоть и был верующий, и знаю, что самоубийство это ужасно, но у меня просто дошел до такого состояния, что выхода больше не было. И в тот момент Бог проговорил, и Он сказал слова, которые я слышал своими ушами. Вот, и он сказал такие слова, что все, что ты будешь делать для себя, я разрушу, а если для меня, я тебя благословлю. И это, эти слова изменили мою жизнь полностью. И я понял, что мне больше бегать некуда и незачем от Бога, потому что я был как Иона. Я все время бегал от Бога, я знал в своем сердце призыв Божий к служению. И, а я все время убегал от этого призвания, я все в бизнес, мне хотелось легкой жизни, денег больших. И здесь для меня Индия оказалась желудком, только не на 3 дня и 3 ночи, а на 10 месяцев это было такое состояние, когда я был в таком беспомощности. И у меня еще была такая зацепка одна. Я согласился, что я буду трудиться для Господа, буду в служении, но я начал молиться и просить: Господи, дай мне деньги, как я пойду на служение, когда у нас нет денег, и что я буду, как я буду жить, как я буду содержать семью. И еще 2 месяца я провел в молитве о том, чтобы Бог дал деньги. И 2 раза я услышал только ответ, что верь мне. Вот. И перед самым моим служением я пошел на такие курсы миссионеров, и там я услышал такие интересные вещи, что в Индии, только в одной Индии, на более чем 2000 языков и наречий нет ни одной главы из Евангелия. То есть люди не знают совершенно об Иисусе. В нашем штате даже живут каннибалы, племя, которые защищены законом, они полностью ходят голые, они живут высоко в деревьях, строят такие хижинки, их очень мало, и у них в разговорнике только 25 слов. И это я не знаю, это кто туда пойдет и будет им свидетельствовать, и кто сможет перевести Библию на 25 слов только. Вот. И это настолько изменило меня, и сразу же полностью у меня переменилось мое отношение к жизни, мое отношение к финансам и вообще ко всей христианской жизни. И я пошел к директору миссии всей Азии, и я ему заявил, говорю: шли меня куда угодно, хоть к этим каннибалам, хоть в деревню какую, я готов трудиться и работать, все, что скажете, то и буду делать. И он говорит: не надо никуда ехать, вот этот город наш, и трудись. И он пишет маленькую записочку одному брату, его зовут Санам Бутия, он бывший буддийский монах. И сегодня, до сегодняшнего дня, с того момента мы трудимся вместе с этим братом. Я потом расскажу некоторые свидетельства из его жизни, очень интересные. И оказалось, что у нас в городе, живя там, я не знал все истины, но оказывается, в нашем городе люди говорят более чем на 20 языках. То есть там из всей Индии собраны люди, ну не из всей, а из многих частей. То есть очень много разных национальностей, народностей, разных племен. Моя жена из племени Кхаси такое есть, у них свой язык, то есть не индийский, а язык Кхаси. Вот. Очень много непали. И это был день 27 ноября, когда я пошел в служение. И с того дня до сегодняшнего дня я полностью посвящен себя вот этому служению, которому Господь меня призвал. Индия – это страна, которую невозможно рассказать, даже за час невозможно рассказать. Это страна, многие спрашивают, как ты привык вообще к Индии. Я говорю: вы знаете, я, наверное, всю жизнь там буду жить, я никогда не привыкну. Потому что Индия такая страна, которая она всегда будет шокировать. Постоянно что-то такое ударяет тебя. Даже от самих христиан можно ожидать таких ударов жестоких, что потом еле оклемаешься. И в Индии это место, где собраны все религии мира полностью. Сама национальная религия – это индуизм. В индуизме 33 миллиона богов, которым они поклоняются. И в число этих богов входит Иисус Христос. То есть они все верят, что Иисус – это Бог. Пожалуйста, идите проповедуйте. Мы верим, Иисус Христос – Бог, но, извините, Он такой же, как наши боги. И это настолько стало сложным, когда мы начали ходить, и мы начали трудиться среди самых бедных людей нашего города. И их даже не называют в Индии людьми, их называют слам. Слам — это типа нашей помойки или свалка, что-то. Они живут в таких ужасных районах, это для них построены отдельные городишки внутри города. То есть они расположены около рек, вдоль рек, где проживает от 10 тысяч до 20 тысяч людей. Они живут как крысы, у них нет вообще человеческого какого-то такого чувства или эмоций. То есть они не понимают слово «любви», они не знают слово «любовь», что это такое. Они живут в таких домиках, то есть не домика, а там как бараки длинные построены. И эти бараки разделены на комнатки, может, от 1.5 метра до 2 метров, вот так. И там проживают от 2 человек до 10-14 человек. Живут и взрослые, и дети, и старики там. И вот у них уровень общения как на уровне вот друзей. То есть ребенок, он не понимает, что есть старшие. То есть нет какого-то знака уважения, они общаются на одном уровне. Они живут, все эти страдают от различных болезней. Наверное, на 80% этих людей больны туберкулезом, всякими дизентериями, малярией, всякие инфекционные заболевания. И когда мы начали ходить, мы ходили ежедневно пешком, потому что ни у меня не было денег, у меня не было ни спонсоров, никого. И у этого брата, он был вообще студентом, у него было 3 детей, и мы так ходили, то есть он сам не имел средств, и ему приходилось, чтобы как-то прокормить семью, он постился по 2 недели в месяц, чтобы как-то свою стипендию кормить детей. И вот живя, вот мы вдвоем были вот в такие самые нищие, и мы трудимся среди нищих. И мы ходили ежедневно, посещали от 10 домов, таких вот маленьких, до 20-25 домов. И входя в такие дома, мы видели ужаснейшие картины. Люди больны, много, в каждой семье есть больные люди. И из-за того, что у них много детей, они размножаются как, ну, как животные, потому что они не понимают, не знают ничего. И у них много детей, не имея средств к содержанию этих детей, они делают ужасные вещи, они ломают детям своим руки, ноги, выкалывают глаза, связывают руки или ноги так, чтобы они срослись, и потом вырастает такая огромная шишка, и они калеки на всю жизнь, их высаживают на улице, и они просят подаяния, и они остаются такими же на всю жизнь. Видели таких детей, которые настолько уже заражены глистами, что глисты выходили изо рта у них уже, и они умирали, у нас несколько человек прямо вот у нас на глазах умерли, им нам приходилось хоронить, очень много от туберкулеза умирает. А туберкулез — такая болезнь, которая переходит через воздух, по воздуху передается. Но вы знаете, за 2.5 года, что я тружусь здесь, слава Богу, я еще не заразился этой болезнью. Хотя ежедневно мы трудимся с этими людьми и общаемся. Они живут около этих рек. Реки — это больше похоже на канализации, то есть вода такая желто-зеленая, тягучая такая, где они и моют посуду, и сами стирают и белье, и сами моются. То есть все они делают, и мусор туда сбрасывают, и все там полностью. И они оттуда и готовят. Вот, и придя в один дом, нас, это только было начало, и нас попросили попить чая, мы отказывались, но нас уговорили. И эта хозяйка взяла чайник, пошла в реку, зачерпнула и сделала нам чай. Вот, ну, пришлось выпить, и это как бы сняло барьер между мной, как белым человеком, и этими людьми. И мы стали ходить к ним, мы пьем чай с ними, мы едим, что приготовят. Пришлось попробовать и гусениц, вы знаете, вкусно очень. И собака, приготовленная со специями, тоже это вкусно. Блюда всякие индийские вообще, они очень вкусные. Хотя для нас это кажется таким, что-то ужасное, но оно, вы знаете, вкусно очень. Вот. И благодаря вот этому, что я вот начал жить с ними их жизнью, То есть я не ставил какого-то отделения между собой, что я, мол, европеец, там, а вы здесь такие. Они начали принимать нас. И они настолько полюбили и общаются. И на сегодняшний день мы открыли уже 5 филиалов церкви. Это мы начинали с нуля. И у нас около 200-250 человек за 2,5 года. То есть Бог, Он благословляет. И эти люди, они видят нашу простоту, видят наше сердце и идут в церковь. И тогда у нас, видя вот этих больных всех, которые умирают постоянно, и мы проповедуем, что Иисус живой Бог, они говорят, ну хорошо, ну живой, но Он такой же, как наши боги. И я задумался, а как на самом деле доказать, что действительно Иисус, Он живой Бог, и Он отличается от всех этих 33 миллионов богов. И я тогда начал изучать Библию еще глубже. Я, вот что мы прочитали, вот Марка 16 глава, помните там стихи 17-18, «У веровавших же будут сопровождать эти знамения». То есть Иисус дал нам знамения для подтверждения слова. Живя в Беларуси, я никогда не думал, что ну, исцеление, изгнание бесов, там, и, выпить что-то смертоносное, или там змея ужалит, то это не для нас. Я боялся вот этого. И мне, я вообще думал, что возлагать руки на больных могут только пастора, или там вообще американцы с наивысшим духовным образованием, богословы там всякие, которые приезжают в Беларусь, они вызывают людей на молитву, и они молятся за больных. А для меня казалось это вообще недоступным. И я начал изучать эту Библию и начал молиться и спрашивать Господа. И потом, когда я читал это слово несколько раз, оказывается, там же написано, не богословы, не пастыря, не какие-то там лидеры будут, будут сопровождать сие знамения, а тех, которые просто уверовали. То есть обычные христиане будут сопровождать знамения эти. И это было откровением настолько сильным и простым, то есть Евангелие, оно на самом деле, оно простое. А мы настолько начинаем все это раздувать, и из мухи слон получается, тогда нам трудно понять. И я возвратился к простоте Евангелия, и это ожило и стало таким простым. И мы пошли с братом, мы начали молиться за больных, просто возлагать в простоте. Мы говорим им, что Иисус исцеляет, поэтому Он живой Бог. И мы сейчас докажем, мы возлагаем руки на больных, и они начали исцеляться. И они получали исцеление, люди. И настолько много сегодня, что я не могу вам сказать, сколько это было. Может, 100 там, может, больше. Я не знаю, сколько исцелений было. Вот. И я вот расскажу несколько таких явных свидетельств, которые были такие яркие. Такое одно свидетельство. В Индии вообще они за каждым богом, за вот 33 миллиона богов, за каждым стоит демон. И все у них на демонизме, у них там полностью на колдовстве, и все это очень тяжело. И ладно, перед свидетельством еще расскажу, коснусь. Когда мы начали возлагать руки на больных, люди получали исцеление, мы радовались. Но когда я возвращался домой, дома были проблемы. Мой сын постоянно болел, то кашель, то насморк, то температура, то горло болит, то еще что-то, то живот. И с женой проблемы постоянные, ежедневно. Я не понимал, почему. Вроде бы там было ословение. Я прихожу домой, радуюсь, потому что Бог делает чудеса. А дома проблемы. И мы начали молиться с этим братом моим и просить Господи, почему. Потому что у этого брата было то же самое дома. И Господь дал откровение, что всякий раз, когда встаете рано утром, ставьте защиту в крови Иисуса Христа. И перед тем, как возлагаете руки на всех этих людей, опять же провозглашайте защиту в крови Иисуса Христа. И как только мы начали делать, и по сегодняшний день мы это делаем, все проблемы полностью исчезли. Мой сын здоров, никогда больше не болел с того времени. То есть кровь Иисуса Христа имеет огромную силу. И слава Господу за это. И вот эти люди, они настолько погрязшие в этом колдовстве. То есть, когда рождаются дети, их повязывают веревочками черными на шее, на руках, на запястьях, на поясе, на руке и на ногах, на запястьях, на двух. И это повешают кулончики всякие, это является как бы для них и благословением, как они считают, и защитой от проклятия, там, от болезней, там столько всего. И мы когда были в Калькутте, мы вообще много очень ездим, я посетил 8 штатов уже, и Непал, это соседняя страна с Индией. И когда мы были в Калькутте и проводили евангелизацию, а после служения, после проповеди мы молились за больных. И я помню, такая женщина принесла своего сына, он был 7 лет, по-моему, или 8, он был большой уже. Но она говорит, помолитесь за него, потому что он никогда в жизни не ходил с самого рождения. Он был голый полностью, только вот эти веревки по всему телу его было перевязано. И мы говорим, что хорошо, мы помолимся, но сразу давайте срежем это все. И она отказалась, говорит, нет, мы не будем срезать это. Священник повязал с самого рождения, и мы не можем это. Ну, мы говорим, ну тогда и мы не будем молиться, забирайте его обратно. И она говорит, ой, ну хорошо, давайте попробуем. И мы срезали эти веревки, мы бросили на пол, растоптали это во имя Иисуса Христа. И мы не молились за него, мы просто ей сказали, поставьте его на пол. И она поставила на пол, он пошел впервые в жизни. И сразу так медленно, а потом побежал вот так вокруг бегом. И люди начали кричать и радоваться там. И видя вот это исцеление, около 10 человек просто видя вот это получили исцеление от разных болезней. То есть они увидели славу Божию. И здесь славы нам вообще не было, потому что Господь делал все. А мы вообще не имели ничего общего с этим. Они верят очень сильно в молитву, эти люди. И когда я был в Южной Индии, я вот так проповедовал, каждая деревня имеет такую платформу, из цемента сделана и крыша. Рядом стоит храм, там был храм богу обезьяны. То есть огромный такой идол стоит, может, 3 метра высотой обезьяна. И здесь же мы проповедуем, говорим им об Иисусе. И в третий день у нас наш генератор испортился, и света нет. Что делать? Мы говорим, ну что, мы сегодня тогда заканчиваем эту евангелизацию, так как мы не можем проповедовать, мы поедем домой. Они говорят, нет, ни в коем случае, потому что мы видели вот чудеса, исцеления, мы хотим, чтобы вы были. Мы говорим, ну так мы ж не можем, видите, ни света нет, темно, вообще ничего нет. Они говорят, сейчас подождите, они побежали. Священника привели, открыли этот храм этого идола, запитали нас оттуда, и мы проповедовали. Вот. И пришла одна женщина, она принесла бутылку с маслом, и я проповедовал тогда, она села вот так рядом со мной, и каждые 5 минут говорит, молись за мое масло. Я говорю, ну посидите, послушайте, не мешайте мне, послушайте, и потом я помолюсь. И она вот, я проповедовал 40 минут, и она каждые 5 минут, ну представьте, молись за мое масло с бутылкой вот так. Я говорю, ну посидите, пожалуйста, и вот так вот все это время. И потом, когда мы начали молиться за больных, мы спрашиваем, что у вас за проблема. Она говорит, вы знаете, 6 лет у меня вот эта челюсть нижняя полностью мертвая, нет никаких ни чувств, ничего. Нет у нее. И она говорит, молитесь за мое масло, и все, я не хочу от вас больше ничего. Мы говорим, ну так можно за вас просто помолиться, чтобы, может, Бог вас исцелит. Она говорит, ну хорошо, ну за масло обязательно помолитесь. Мы говорим, ну хорошо, помолимся. Только, ну, мы возложили руки на нее и помолились, и мы говорим, пойдите домой, попейте воды. Она, хорошо, но я принесу масло обязательно. И она пошла домой, и мы молимся за других людей. Кто-то получает исцеление, кто-то нет. И здесь крик такой, бежит эта женщина. Она пожилая, ей за 60 уже было. Скачет по всей улице, бежит, кричит, подбегает к нам, прыгает. Мы говорим, что такое? Она кричит, все нормально, все, чувства пришли. Я говорю, ну давайте масло. Какое там масло? Не надо масла никакого. Бог меня исцелил. То есть Бог вот там тоже делал такие вот чудеса, люди получали исцеление, одна горбатая полностью женщина, она была сгорблена, по-моему, вот так она стояла, и она никогда не разгибалась в течение 10 лет, и когда мы молились, она разогнулась и стала свободной. То есть Бог творит очень много чудес, особенно за исцеление от разных болезней. И еще такое свидетельство, когда В одной семье они пригласили нас, и мы вошли в этот дом, и там был ужасный запах. И мать говорит: вы знаете, моя дочь прокаженная, и она сняла покрывало, и мы ужаснулись. Этой девочке было 18 лет, но она была черная, гнилая полностью все тело. Она скоблилась какой-то жестянкой, и кожа гнила, отваливалась кусками. И этот запах такой ужасный был. И у них вся стена была в идолах, там было, может, 25 идолов, и курение приносились 24 часа в сутки. И, знаете, такое состояние, как ты пришел в языческий храм какой-то вообще, а не в дом. И мы говорим, что можно мы засвидетельствуем об Иисусе. Но они говорят: ну хорошо, засвидетельствуем. И мы были втроем, мы рассказали им об Иисусе, о том, что Он может исцелить. И мы опять же попросили, можно ли помолиться за нее. Она говорит: ну хорошо, если это поможет, то помолитесь. Что, можно попробовать все. И мы втроем возложили руки на эту девушку прокаженную и помолились. Мы ничего не чувствовали, ничего не произошло. Мы ушли домой. И через 3 дня эта мать прибежала и вызвала нас, и привела домой, и мы были поражены, потому что эта девочка была как младенец, чистая полностью. Вся чистая, ничего не осталось, даже пятна от проказы. И Бог это сделал такое чудо, что она сама, эта девушка, уверовала, она приняла водное крещение, и она начала ходить в церковь. И мы много вот ездим, и, наверное, 8 месяцев прошло, и мы вернулись из очередной поездки, я не помню откуда, и мы опять пришли к ним домой, и эта девушка заявляет, что я не хочу больше молиться, я не хочу читать Библию, я не хочу ходить к вам в церковь. И мы говорим, что ты делаешь большую ошибку, это опасно, потому что Бог тебя исцелил, и ты так... говоришь. Она говорит: вы знаете, может, это наши боги исцелили меня, потому что вся семья молилась за меня, тоже нашим богам. Вот видите, курение постоянное. И мы говорим: ты знаешь, ты играешь с огнем. И не прошло недели, когда мы пришли, через неделю она лежала в постели с запором у нее было. Еще через неделю ее положили в больницу, у нее обнаружены были камни в почках. И мы не могли посетить потом 2 недели, как мы пришли, ее вообще не было там, она была в областной больнице, и мы поехали туда, и мы не узнали ее. Она получила рак кожи всего тела, у нее волосы вылезли из головы, она была полностью лысая, она была, опять же, черная вся, и она держала Библию в руке уже, мы молились за нее, но она умерла через 3 дня. То есть это вот люди ослеплены своими богами. И то есть иногда даже когда Бог являет такие явные чудеса, то они не могут даже верить. То есть очень опасно, когда забываешь о чтении Библии. Я вот сегодня имел общение даже с одной сестрой из Гурского. Она говорит: ну я уже верующая с 92-го года, но вот последние 2 года, но я не могу читать Библию. Я знаю много стихов из Библии, но я не могу читать. И кажется, время есть, у меня вот сяду, буду сидеть, но за Библию не возьмусь. Такая лень. А возьмусь, так меня на сон тянет. Это тяжело, но надо, это духовная война. А в Индии, когда там все это поражено демонизмом и всяким оккультизмом, то это вообще очень страшно. И особенно все эти люди, с которыми мы трудимся, они вообще все необразованные, они не умеют ни читать, ни писать. И такой брат у нас был. Он сейчас есть. Его жена первая обратилась, она была мусульманкой, а он сам индус, в индуизме был. И жена первая обратилась, а он всегда такой алкоголик был, пил, он постоянно поиграл в карты, проигрывал большие деньги, и он все время противником был. А потом он внезапно так изменился, и он настолько стал ревностным, что он начал поститься, и он постился 40 дней. И Бог ему дал помазание, что за всех больных, на кого он возлагал руки, они исцелялись. И он пошел на улицу, он свидетельствует везде. И его встретили старые друзья, вот с этими, опять же, с этими веревками по всему телу. И они начали насмехаться над ним, что как, мол, так ты предал нашу веру, да вообще в христианство подался. А он говорит: потому что Иисус — это живой Бог. Они: ну докажи, как ты докажешь? Он такой же Бог, как и все. А он говорит, я сейчас помолюсь, и ваши эти веревки с вашего тела исчезнут. Они говорят, да ну, брось ты все это, ерунда, чушь это. А он говорит, во имя Иисуса Христа я приказываю этим веревкам испариться. И они исчезли у них с тела. Прямо на глазах. И тот мужчина, который больше всех кричал, он упал на колени прямо на улице, и он покаялся. Чудеса происходят. Хотя я верю, что и в Беларуси, и в Америке везде чудеса происходят. Нам просто надо верить в простоте. Вот этот брат, с которым мы трудимся, это вообще у него очень такое замечательное свидетельство. Он сам буддийский монах был. Он был в монастыре, постился 2 года. То есть вся эти медитации своих будди, на Будду там и все это. И после этого монастыря он пошел в бизнес, он зарабатывал огромные деньги. И их учили, как он мне рассказывал, так, что если вам подают какой-то новый завет или какую-то брошюру, то бросьте на землю и растопчите ногой, потому что это проклятие. И он говорит, я всегда боялся взять даже в руки эту брошюру. И они поехали на пикник со своим бизнес-группой, и они там были из разных религий, и они сидели там и начали разговаривать о религиях. Каждый говорил, моя религия лучше, кто-то там буддист лучше, кто-то говорил, мусульмане лучше. А потом кто-то коснулся темы христианства, и они все были против. И он говорит, что я говорил больше всех против христианства. И говорит, мы напились, меня принесли домой и положили в постель, в домик такой в джунглях. И говорит, рано утром в 5 утра я встал. В Индии нет такой системы, как у нас. То есть летом дни больше, а ночи короче. А ночью в зимнее время наоборот. В Индии круглый год в 6 утра солнце встает и в 6 вечера садится. Это круглый год. Так. И он говорит, что в 5 утра я вышел в туалет, было темно. Когда возвратился в комнату, то не было потолка, было просто голубое небо. Там. И он говорит, я начал щипать себя за все, что возможно. Он говорит, я не сплю нормально, я походил взад-вперед, оно все тоже голубое небо. На улицу выгляну, темнота. Вхожу в комнату, опять то же самое, голубое небо. И говорит, я сел на кровати, я начал смотреть туда. И начало облако приближаться. И когда приблизилось, там стоял Иисус Христос. И он говорит, за что ты меня так ненавидишь и гонишь? Я возлюбил тебя, я умер за тебя, за твои грехи. Он говорит, мне настолько стало плохо, и настолько мне стало стыдно, что такой, он таким показался таким хорошим, этот Иисус, говорит, что я потерял сознание, говорит, я не помню, сколько я пробыл вот так в отключении, а когда очнулся, говорит, у меня все было новое. И говорит, я настолько возлюбил этого Иисуса, что я начал искать церковь, и он нашел церковь, он принял водное крещение, он начал проповедовать везде. И он приехал в Непале, он тогда жил, он приехал в одну деревню, он начал проповедовать 3 дня на какой-то конференции. И был там человек, один мужчина, который сидел, и каждое служение пристально смотрел на него. И у него взгляд был суровый, он никогда не реагировал ни на что. Он не общался с ним, даже когда он пытался после служения говорить с ним. А в последний день, последнее служение, он вскочил почему-то, когда пели песню «Аллилуйя», начал кричать «Аллилуйя». И он потом спросил этот Санам, говорит, что с тобой произошло? А он говорит, ты знаешь, я главный маг всего этого региона, и своими чарами я убивал всех людей, которых я только направлял мои чары. И я пришел сюда с намерением убить тебя. Но за все эти 3 дня я использовал всю мою силу, которую я имею. У тебя даже лицо не перекосилось. И говорит, и когда вот сейчас пели «Аллилуйя», передо мной предстал человек в белом, и он вытащил из меня 9 демонов. И я почувствовал себя свободным. И он говорит, давайте пойдем вместе с тобой в одну деревню. Это пешком надо было идти 2 недели. Вот. И они пошли, чтобы рассказать там об Иисусе. Они пришли туда и сразу же начали свидетельствовать людям о Боге. И их сразу же словили, избили, и бросили, связали, и бросили в какой-то сарай. Когда наступила те ночь, что собралась вся деревня, зажгли кругом костры, у них там нет ни электричества, ни дорог, ничего. И там было 5 лидеров с большими мечами такими. И они вывели их и говорят: так, вы пришли сюда проповедовать своего Иисуса, хорошо, мы вам даем ровно 2 часа. Если докажете, что Иисус живой Бог, то мы оставляем вас жить. Если нет, то мы вас убиваем. Потому что у нас нет здесь ни законов, ни власти, ни конституции. Мы сами себе закон. И говорит, меня как затрясло, мне так стало страшно. Говорит, ну как я им докажу, что Иисус Христос, что Он действительно Бог? И говорит, ну что делать? Время идет. Мы начали петь, спели где-то 2-3 псалма на непали-языке. И он говорит, я начал говорить людям, что Иисус живой, что Он любит вас, что Он умер на кресте за грехи людей, что Он пролил кровь. И он говорит, я повторяюсь, и все на часы смотрю, время идет, и остается 40 минут, 30 минут. Я, говорит, мысленно уже и с семьей попрощался, и с родителями, и страшно, говорит, у меня уже и голос пропадает, и пересохло все в горле, говорит. И 25 минут, когда осталось, внезапно эти 5 лидеров бегут прямо к нему, падают на колени, бросают эти мечи и плачут. И они сказали, заберите этих людей, накормите их, помойте их. И их накормили, умыли их, там обогрели. И потом они привели их снова туда, и эти 5 человек говорят, что когда ты говорил об Иисусе, мы видели все одно и то же видение, мы видели Иисуса Христа на кресте. И он говорит, что я вас возлюбил. И когда ты говорил, что кровь пролил, мы видели, как кровь струится из его ран, со всего тела. И они говорят, что расскажи теперь нам об этом Иисусе, реально, что там действительно. И в ту ночь приняла 150 человек Иисуса Христа. На следующий день одна семья подарила кусок земли. Они пошли все в джунгли, принесли бамбук, они построили бамбуковую церковь. Они пробыли там целый месяц, и вся деревня стала христианами. Вот такое свидетельство этого брата, с которым мы трудимся. Тоже молитесь за него, потому что у него в прошлом году умерла дочь маленькая, 9 месяцев. У него было 3 детей, вот одна умерла, и сейчас у него родилась еще одна дочка, 3-я. То есть 4-я, но как сейчас 3 детей, и тоже ему очень тяжело, потому что все-таки семья большая, у него нет. То есть, как бы, то есть то, что мы имеем, мы как бы делим поровну и стараемся как-то поддерживать друг друга. Вот. Второе свидетельство, не второе, уже много. И еще одно такое свидетельство об одержимых людях. Я всегда боялся, и как-то нас, как-то всегда пастырь мне говорил всегда раньше, что если вдруг придется молиться за одержимых, то закрывай глаза как можно плотнее, а то бес войдет через глаза. Вот. И я все время боялся, у меня вообще в практике не было такого, я не видел в жизни одержимых людей. И в Индии, когда я получил вот это откровение, что у верующих будут сопровождать сии знамения, я начал изучать. И я прочел целую толстую книгу, как надо изгонять бесов из одержимых. И там было дано столько много методов, как вести себя надо, как надо, что говорить надо. И пришел такой случай, такая возможность. Пригласили в одну семью и говорят, что в этой семье дочка одержимая, ей 18 лет. И мы пришли туда, я был с переводчиком со своим, и собралось человек 20, там семья, родственники. И я смотрю на всех, вроде бы никто не кричит. И потом я повернулся, она стояла рядом со мной. Когда я взглянул ей в лицо, она начала таким немым голосом визжать и рычать, и там, что у меня волосы от страха встали. И эти люди, они все вскочили, вся семья и родственники, и бегом на улицу. Захлопнули дверь, бежать некуда, страшно. И остались только я, пастор еще какой-то и отец этой девушки. И я подхожу к ней и начинаю говорить: во имя Иисуса Христа я запрещаю тебя. И она мне говорит на английском: зачем ты пришел сюда, я не хочу уходить, и ты ничего не сможешь сделать со мной, и она принадлежит мне. И она упала на пол, и она начала валяться там, и так, и держим мы ее. И прошло 25 минут. И я уже мокрый, и ничего не происходит. Я уже перепробовал все методы, которые изучил в этой книге. Ничего не помогает. Этот пастор что-то ей сказал. Она поворачивается к нему и говорит на английском: «А ты кто такой?» И он как испугался, вскочил и бегом оттуда. И мне так страшно, еще страшнее стало. Но думаю, сейчас я один здесь сейчас с отцом, и мне сейчас будет здесь. И я на языках как замолюсь, говорю: «Господи, дай мне мудрости, что делать с ней?» Я уже мокрый, потею весь, и мне так страшно, а отец смотрит на меня такими жалобными глазами: «Ну сделай что-нибудь». Она и рычит, и визжит, и шипит там. И приходит такое откровение, что посмотри прямо в глаза. А как смотреть, если бес войдет же? Я минут 10 еще не мог вот как-то совладать с собой, как бы отречься от того, что как-то смотреть в глаза, это опасно. И потом я начал все-таки приказывать ей: смотри в глаза. Она начала вращать зрачки в разные стороны. Я не мог споймать ее зрачки. И потом, как только я поймал ее зрачки, я не сказал вообще ни слова. Как только наши глаза встретились, она резко вздохнула и полностью освободилась, стала свободной. И вся семья возвратилась в дом, она приняла Иисуса. Оказывается, она не знает вообще ни слова по-английски. Она так чисто, свободно разговаривала со мной на английском. То есть демон говорил ко мне через нее. Вот. И мы начали проводить служение у них, они попросили. Они навешали всю комнату, увешали картинами Иисуса Христа, повесили крестиков себе. В Индии они вообще верят, все, что видят только. Вот. И помню, недели две прошло, и было очередное такое ячеечное служение. И когда мы пели псалмы, внезапно сестра этой девушки падает, и у нее начинается то же самое, что было с той ее сестрой. Мы только к ней молиться, изгонять этого беса, с этой стороны ее мать падает, и у нее то же самое начинается. Мы изгоняем этих бесов, но это начало повторяться все чаще и чаще, и вся семья там по очереди начали одержимость проявлять. И мы не понимали, потому что ну везде Иисус, картинки. И один раз они пригласили нас в свой магазин. Когда мы пришли туда, оказалось, что в магазине они держали 10 идолов, и там постоянно курение приносили и все такое. А дома они держали Иисуса Христа. Вот. И мы попросили: разбейте это все, разрушьте, давайте уберем, и у вас проблемы исчезнут. Но они отказались, и на сегодня это вся семья полностью одержимая, и мы не можем ничего сделать. Вот. И в церкви тоже так было, такой случай. Я вышел проповедовать, это было на одном уровне, не было платформы. И сидела впереди одна маленькая девушка такая, ей, ну как, ей 27, может 28. Совсем маленькая, еще ниже моей жены, у меня жена 1,50 м, а там было еще меньше. И как только я вышел проповедовать, она как зарычит таким львиным голосом. У меня опять волосы от страха встали, так страшно стало, это был второй случай. И я говорю: во имя Иисуса Христа я запрещаю тебе. И она успокоилась, но все служение она рычала очень, очень тихонько, с закрытыми глазами сидела, вся напряженная такая. И я быстро закончил служение, и я говорю: пожалуйста, все выйдите. И как только все вышли, мы остались втроем, она внезапно вскакивает с таким ревом на нас. Прям бросается, я говорю: во имя Иисуса Христа. Ее отбросил, она упала на пол и начала визжать, рычать, там валяться по полу. И эти братья, что со мной, садятся ей на руки, а я сажусь на нее. Я 95 килограмм вешу, она может ну 40, ну 45. Но я был как на коне, как на скачках, вы знаете, я не мог просто сидеть спокойно. Но опять же, через вот этот метод, через глаза, она через 5 минут стала свободной. И сегодня она наш евангелист, которая свидетельствует везде по городу. Она полностью свободный человек и приводит очень многих людей к Господу. Вот. Также вот время еще осталось, немножко расскажу о Непале. Непал — это вообще загадочная страна. Я посетил это в этом январе, вот что был. Сейчас эта страна захвачена, наверное, на 80% коммунистами. И когда мы въехали туда, мы оказались как в будущем, потому что там 2061 год, январь сегодня. Вот. Везде дзоты стоят, армия вокруг, колючая проволока, везде проверки на дорогах, обыскивают все. И мы приехали сразу, остановились 30 километров от границы, и нас сразу же закрыли в церковь одну. Мне сказали, вообще не высовывай свое белое лицо, а то застрелят коммунисты, потому что для них все белые — это американцы, которые поддерживают правительство, которые борются против коммунизма. И соседка там одна пригласила нас на чай, и мы пришли туда. Оказывается, в Непале национальное животное – корова, и оно является как бы богом. И каждая семья на кухне держит корову. То есть у них перегородка такая, метр, и корова опускает голову на кухню, и она как бы с ними живет. И мы сидим, чай пьем, корова стоит, дышит здесь, жует. И хозяйка говорит, вы знаете, так эта корова надоела, уже дает только 1,5 литра в день, а кормить надо много. Но я так не подумавши, говорю, так отрежьте голову и все, что там мучиться. Она как раскричится, оказывается, у них за убийство коровы до 15 лет лишения свободы. Я чуть вообще не попал под уголовное дело. Вот. Корова должна умереть своей смертью, ее хоронят. Когда люди умирают, то их сжигают почему-то. Вот. И в воскресенье, пришло воскресенье, меня попросили проповедовать, я проповедовал, и в конце я оставил минут 10-15, и я рассказал ему о реальности коммунизма, вот что мы пережили во времена Советского Союза. И нас в 2 часа ночи так грубо выгнали оттуда, и мы не поняли. Оказалось, что пастор этой церкви, он являлся лидером всех коммунистов того региона. И это слава Богу, что нас не застрелили, а я у него в церкви прям такую пропаганду провел против коммунизма. Вот. Спасибо. Поехали мы дальше в столицу. Нам надо было ехать 15 часов автобусом, но мы ехали около 24 часов, доехав туда, потому что через каждые 2 часа остановки, проверки, обыски постоянные, военные. Приехали в столицу, мы начали посещать очень много церквей, проповедовать, ходили в разные места города, проповедовали людьми в одном районе. Когда мы проповедовали, люди в конце служения подошли и говорят, а можете вы дать адрес Иисуса Христа, чтобы мы могли связаться с Ним? То есть мы были поражены, что люди никогда не знали, что Иисус вообще это Бог. То есть мы проповедовали, они думали, что Он где-то живет, там такой хороший человек, который может делать все. Потому что в Индии очень много богов, людей, которые сами себя называют богами. И люди поклоняются им. Вот. И после мы пробыли там 2 недели, мы собирались уезжать, наш автобус должен был отойти в 3:30, но нас задержали на 4 часа. Оказалось, у одного пассажира были украдены $6000, и нас обыскивали всех, расспрашивали, допросы, все. И потом, когда мы поехали, оказалось, что это была рука Божья, потому что если бы мы поехали вовремя, нас бы расстреляли коммунисты, потому что на дороге там стоял грузовик сожженный и автобус с людьми сожженный. Если бы мы оказались вовремя на том месте, в то время по нашему плану отъезда, то мы были бы там на том же месте. А так Господь сохранил наши жизни. Это вот второе такое свидетельство о защите. А первое я не упомянул. Мы работали с бандой одной. У них было оружие, у них было около 20-25 проституток. Они работали по ночам, и они нас ненавидели очень сильно. А мы ежедневно ходили и говорили им о Боге, и свидетельствовали. И потом несколько проституток обратилось, и они потом рассказали нам, что они вас так ненавидели, что хотели застрелить. И 2 раза стреляли, но у них оружие отказывало почему-то. И они сказали между собой, что у этих людей какая-то сверхъестественная сила, и они побоялись больше стрелять у нас. Вот так Бог нас сохранил. И вот Леонид уже говорил, что попросит, но я еще тоже обращусь. Уже время так мало осталось, то это самое, пожалуйста, если Бог кого-то располагает, молитесь о Индии, о нашем служении, о нас, потому что нам нужна молитвенная поддержка. Спасибо большое за приглашение, Лене, и вам за ваши молитвы, за вашу поддержку. Пускай Бог вас благословит. Санам, Санам, Санам Бхутия. Бхутия — это фамилия, имя Санам. Он христианин уже, да, бывший монах. Особенного меня засыпали вопросами, там мне не было времени даже молчать. Я говорю на английском, но я еще учу три языка. Язык хаси, язык индийский и непали. Вот, то есть, понемножку на английском. Сын не знает русского языка и не хочет учить. Он говорит на английском и на языке моей жены. То есть, вот. Тесть относится ко мне хорошо, потому что многие задают, как вообще твой тесть к тебе. Теща тоже, я у них любимый зять, так что все хорошо. А? Есть еще один зять, есть еще одна, как невестка, вот. И еще двое детей, еще не дочка и сын еще не вышли за, ни замужем, ни женаты. А? Ну как, ездят там на машинах. Но там у них правил как таковых нету, и очень страшно ездить. Таксисты, которые ездят, то они на 50% без прав, и то есть они не соблюдают правил дорожного движения. Я уже дважды в аварии был, но Бог сохранил, все обошлось так. Один раз только голову разбил себе, а так все нормально. Ну да, мой тесть пастырь баптистской церкви. А мои родители, мои мама только. Вот. А отец и брат, они не хотят еще. От Господа. Я, можно еще время, да? Насчет денег я не рассказал вам свидетельства. Прошло, наверное, месяца три, как я начал вот служение, и у нас были большие проблемы. И денег не было, и больных столько было, еще до того, как я получил откровение, что молиться за больных. И я помню, пришел, и я написал два имейла через интернет. Один Леониду адресовал, а второй американскому пастору одному. И я попросил у них помощи, пожалуйста, помогите с деньгами, с финансами. И я вышел на улицу, я отправил вот эти имейлы, я вышел на улицу, люди были вокруг, ходили, я услышал, что кто-то зовет меня по имени. Я повернулся по сторонам, никого не было. Я продолжаю идти, опять кто-то зовет меня. Я остановился и думаю, что это Господь, потому что я снова посмотрел, никого нету. И как только я встал, и, наверное, все смотрели на меня как на сумасшедшего, я уже не обращал ни на кого внимания, я просто закрыл глаза. И я опять же, это второй раз в моей жизни, я слышал своими ушами голос Божий. Он сказал: что ты делаешь, зачем ты просишь у них деньги? Они тебя сюда не посылали, никто тебя не приглашал сюда. Я тебя лично сам привел сюда, я сам позабочусь о тебе. Никогда ни у кого не проси деньги. И я расплакался прямо там на улице, мне стало стыдно так, что я не знал, что мне делать, и хоть ты под землю провались. И я пообещал в тот момент Богу, что я больше никогда не попрошу ни у кого денег. И я попросил, чтобы он разрушил эти имейлы. И после я писал через две недели пастору в Америку, и говорю: простите, что я вот вам писал такой слабой ситуации. Он говорит, что я не получил никакого ответа, никакого имейла. А Леонид, друг такой, перестал писать на 8 месяцев вообще. А потом, когда он написал, он говорит, такой имейл у него был, что: Рома, извини, вот тебе было тяжело, а я вот так как-то, ну, все это вылетело, и 8 месяцев прошло. То есть это было от Господа. Господь учил меня, как надо верить Ему полностью, ставить Его о всех моих нуждах. То есть до сегодняшнего дня я как бы живу верой. То есть люди, которые поддерживают, но в Индии это, тем более в служении, нужны огромные деньги. То есть лично вот нам на троих на семью надо, ну в месяц только на продукты, от 150 до 200 долларов это на продукты только, а плюс еще поездки, там всякие больницы, все это платное, там и больницы, и школы. То есть Бог постоянно дает. И еще такое свидетельство, я поехал в один штат проповедовать на конференцию Духа Святого. Я проповедовал, там было 1005 человек. И после служения ко мне подошел бизнесмен один, и он представился, он оказывается шотландец, но родился в Индии, вырос там, его жена индианка. И он говорит, что 3 месяца назад мне Бог показал тебя, и сегодня, когда я увидел тебя, он подтвердил, что вот это, этот парень, позаботься о нем. Он меня забрал к себе домой, мою жену, моего сына, и потом привез меня в офис. И он мне говорит слова, которых я в жизни никогда не слышал. Он говорит, знаешь, что Бог меня послал тебе, и я твоя волшебная палочка, проси, что тебе угодно. И мне так, Господи, я настолько смутился, я не знаю, что говорить, как просить. И, а у меня обувь была лопнутая с двух подошв. Я говорю, у меня ботинок нет. Он меня садит в машину, везет в магазин фирменный адидасовский. Говорит, выбирай любые, какие тебе нравятся. Я на цены посмотрел, там от 100 долларов до 800 долларов. Я в жизни себе таких не покупал. Я смотрю и не знаю, что делать. Он говорит, ты на цены не смотри, ты выбирай, что тебе удобно. Но я купил себе кроссовки, он обратно привозит меня в офис, говорит, ты на этом не заканчивай, потому что это только начало. Я так подумал, но я все-таки обещал Богу, что просить не буду. Я говорю, слушай, ну если Бог тебя уже послал, то сам решай, что делать со мной. И мы тогда молились также о виде на жительство в Индии. Нам постоянно штампы ставили в паспорта с моим сыном. И он вызвал свою жену, они переговорили что-то с собой. И он говорит, что вот мы посоветовали с женой, мы решили подарить тебе компьютер. Они подарили мне компьютер хорошую, такую новую модель. И дали мне наличными столько, что мне хватило, чтобы купить вид на жительство на 15 лет и мне, и сыну. То есть Бог так все устроил. И мы до сих пор с ним поддерживаем такую связь. Иногда он шлет деньги. Вот. И вернулся я домой с компьютером, радуюсь такой. И 3 дня прошло, к нам пришел пастор в гости. И мы сидим, чай пьем. И здесь Бог говорит, отдай этот компьютер вот этому пастору. Вы знаете, чуть инфаркт не произошел. Я говорю, Господи, так подарки ж не дарят. Это несправедливо все-таки, ну мне ж подарили, а я что, зря его вез сюда, чтобы отдать кому-то? Говорю, ты несправедливо поступаешь, все-таки это ж мое. Я, наверное, полчаса я сидел, вот так боролся, я не мог сказать «да». Я там сопротивлялся, и он последний раз сказал, что последний раз говорю «отдай». Я зову этого пастора, завожу в комнату, говорю, вы знаете, вот этот компьютер мне подарили, благословили, ой, такой хороший компьютер, говорит. А где вы взяли? А я говорю, один бизнесмен подарил мне вот 3 дня назад. Ну ты везучий, говорит, Бог тебя благословляет. Я говорю, ну этот компьютер я дарю вам. Он на 15 минут до речи потерял вообще, он не мог слова сказать. И когда он пришел в себя, он говорит, ты знаешь, я вспомнил сон. Прошлой ночью я снил, что я ловлю рыбу, я словил огромную золотую рыбу. Я взял вот так в руки, держал, я проснулся. И сейчас, когда я увидел этот компьютер, я вспомнил этот сон. Он пишет очень много книг, этот пастор, у него 9 детей, он никогда не мог позволить себе компьютер купить. И Бог сделал так, что через меня я привез как бы ему этот компьютер. Но на этом я не остановился, я уже знал закон сеяния и жатвы. И я говорю, Господи, я дал, возврати мне обратно что-то лучше. Вот. И прошло некоторое, может, 9 месяцев. Я как бы посеял семя веры этот компьютер, но я все время верил, что мне что-то Бог воздаст. И приехал такой брат, вот Леонид знает, Валерий Байко. из Америки, мы провели там, он был там 20 дней, и мы проводили там служения, рождественские программы. И перед отъездом он говорит: «Рома, ты знаешь, я хочу тебе сделать подарок». И он мне дарит компьютер, ноутбук, то есть как книга, вот раскладной маленький. То есть я говорю: «Ну, это мне, а все, это от Господа». То есть вот так Бог воздает. Я никогда в молитвах еще не просил у Бога, чтобы он мне дал деньги, никогда не просил у людей, никогда не говорил о своих нуждах. То есть Бог, он всегда через разные источники он посылает необходимые деньги. То есть я получаю из Америки, я получал деньги даже от людей, которых я никогда не знал вообще, никогда. Даже вот эта поездка, это для меня благословение. То есть я 6 месяцев уже как-то скучал по родине, мне хотелось просто побыть в Белоруссии. И здесь Леонид пишет: «А чего тебе бы не приехать в Беларусь?» Ну и так Бог благословил, что я смог попасть вот на родину и побыть, вот засвидетельствовать о чудных делах Божьих. То есть когда-то я еще пообещал Богу, что я не коснусь ни Его славы, ни Его денег. Поэтому то, что я свидетельствую, это все во славу Божью. Я никто, я просто человек. Слава Господу! Жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царства суеты, но чтобы в ней среди земных скитаний найти следы небесной красоты. Но чтобы в ней среди земных скитаний найти следы небесной красоты. Нам жизнь дана, чтобы обрести спасение, и всю ее Иисусу посвятить, служить Ему и в жизни на вхождении, себе самом Христа отобразить, служить Ему и в жизни на вхождении, себе самом Христа отобразить. Нам жизнь дана нести святое слово среди людей, томящихся в грехах. И чтобы я и ты были готовы служить Христу и в горе, и в скорбях. И чтобы я и ты были готовы служить Христу и в горе, и в скорбях. Сомнением проникающим порою, как христиане смело скажем прочь, наш друг Христос божественной рукою поможет все преграды превозмочь. Наш друг Христос божественной рукою поможет все преграды превозмочь. Земная жизнь сурова нас встречает, но мы пришли сюда не пировать. Вокруг нас мир в небе не погибает, а мы желаем грешников спасать. Вокруг нас мир в небе не погибает, а мы желаем грешников спасать. Мы молимся, и Бог мольбе внимает, Он хочет просьбы наши исполнять. Он хочет силы и здоровье дать нам, чтоб здесь живя Его нам прославлять. Он хочет силы и здоровье дать нам, чтоб здесь живя Его нам прославлять.